Глава 17. Многоквартирный дом Хермеса Виста. Спрингфилд, штат Вирджиния. Преодолев последний лестничный пролет, Нина увидела, что на верхней ступеньке, нервно покусывая ногти, сидит Бьянка. «В чем дело, Би?» «Тот ролик на Ютубе», — ответила девушка. «Мы решили попробовать». Нина вздохнула. «Кто это мы? И что именно попробовать?» «Я и мои однокурсники. Мы пытаемся взломать новый код». Этого и стоило ожидать. Шифр изводил не только Нину. Он и других вовлекал в свои грязные игры. Теперь и Бьянка захотела бросить ему вызов. «Спасибо», — Нина устало улыбнулась. «Но мы сами справимся». Соседку, похоже, ее слова не убедили. «Что бы там ваши чудики не придумали, у нас получится лучше». Бьянка уже не впервые презрительно отзывалась о федералах. «Би, умоляю, держись от этих шифров подальше». Нина отперла замок. Зайдя в крошечную прихожую, отключила сигнализацию, а затем сразу направилась к холодильнику. Вытащив две бутылки с ледяной водой, она протянула одну из них Бьянке. «Не хочу, чтобы ты отвлекалась от учебы». «У меня на все хватит времени», — возразила девушка. «К тому же это очень важно». «Конечно, и поэтому ФБР бросило все силы на решение этой загадки. Знаю, ты разбираешься в компьютерах, но и наши специалисты не просто чудики. Пусть делают свою работу». По лицу Бьянки стало понятно, что она намерена спорить до посинения, однако дальнейшие дебаты прервал стук в дверь. Нина на цыпочках вышла в прихожую и посмотрела в глазок. Недовольно вздохнув, она впустила управляющего. «Холла, бонита!» — поздоровался Хайме. С момента переезда Нина пресекала все его знаки внимания. Однако мужчина намеков не понимал. Похоже, он был неисправим. «Что случилось?» «Нужно проверить герметичность ваших окон», — заявил управляющий. «Многие жильцы жалуются на неподъемные счета за электричество. Возможно, придется заменить уплотнители во всем здании. Но сперва я должен убедиться, что как минимум в половине квартир сквозняки». Нина отдала Хайме должное. Его предлоги попасть к ней домой становились все изобретательнее. К счастью, ей не грозило остаться с ним наедине. «Проходите», — Нина посторонилась. Хайме боком протиснулся в квартиру, увидел Бьянку и сразу поник. Девушка показала ему средний палец. «Пришли конфорку починить», — она усмехнулась. «Или потоковый конденсатор?» Нина едва сдержала смех, глядя, как Хайме залился краской. Он открыл было рот, чтобы огрызнуться, затем передумал и обратился к Нине. «Я видел новости, Бонита. Говорят, этот шифр убил девушку из Джорджтауна, потому что она походила на тебя. Это всего лишь домыслы». Нина не горела желанием обсуждать расследование с управляющим. «Хочешь, я поживу здесь, когда тебе снова понадобится уехать?» — предложил он. «Присмотрю за квартирой». «И заодно пороетесь в ящиках с бельем?» — фыркнула Бьянка. «Вымой рот с мылом, Мита!» — разозлился управляющий. — Еще девчонка такая бесстыжая. А все потому, что постоянно сидишь в интернете. — Спасибо, Хайме. Не нужно, — отклонила его предложение Нина. Управляющий так просто не сдался. — Знаю, у тебя оружие и все такое, — он шагнул ближе к Нине. — А если этот парень проберется сюда, пока ты в отъезде, затаится? — А когда вернешься, я себя в обиду не дам. — «Пусть только сунется, и она надерет ему зад», — дерзко прибавила Бьянка. «А если он застанет тебя врасплох, вот так?» Внезапно Хайме подскочил к Нине сзади и крепко схватил, прижав ее руки к телу. Инстинктивно повернув голову, она двинула его лбом в подбородок и высвободилась. «Ай!» — вскрикнул управляющий, потирая челюсть. Нина сурово на него взглянула. «Если не хотите, чтобы я вас поранила, больше никогда меня так не хватайте». А так Хайме обнял ее за шею. От прикосновения мужских пальцев к горлу у Нины бешено застучало сердце. Она вновь очутилась в фургоне у шифра. Руки в латексных перчатках сжимали ее трахею, давя все сильнее и сильнее. Крики застревали в горле. Она задыхалась. Силилась разорвать клейкую ленту на лодыжках и запястьях. Ублюдок прижался крепче, хрипло дыша от предвкушения. В глазах у нее потемнело, а в ушах будто колокол гудел смех, исторгавшийся из мерзкого рта. Нина зарядила носком ботинка прямо по колену Хайме. а затем с силой наступила ему на ногу. Рывком подняв руки, вырвалась из его захвата и едва удержалась, чтобы не двинуть ему по носу ребром ладони. «Хватит!» — звенящий голос Бьянки вернул Нину в реальный мир. Управляющий скакал на одной ноге, отчаянно ругаясь. «Пожалуй, вам лучше уйти», — отдышавшись, сказала Нина. «Ага, теперь вижу, ты можешь за себя постоять». Хайме подбоченился. «Рад, что тебе помог потренировать удары». Он чопорно удалился, стараясь не прихрамывать. Об оконных рамах управляющий не вспомнил. Как только хлопнула дверь, Бьянка от души расхохоталась. «Что тут смешного? Человек пострадал», — нахмурилась Нина. «Это же Хайме!» — девушка тряхнула головой. «Явился эдакий мачо-защитник, а ты ему наваляла!» «Он хотел как лучше. Скорее уж хотел залезть тебе под юбку. Я бы ему не позволила. Знаю, весь дом знает, но как это втолковать Хайме?» Бьянка вздохнула. «Вот она сила самовнушения», — сказала девчонка, которая еще не встречалась с парнями. «Ты тоже по вечерам никуда не ходишь, и мужики к тебе не заглядывают», — парировала соседка. «Я вот занята учебой, а у тебя какие отмазки?» У Нины их не было. Во всяком случае, ни одной состоятельной. Стараясь придумать хлесткий ответ, она впервые обратила внимание на цветастую футболку Бьянки. «Нина?» — в голосе девушки послышалась тревога. «Все в порядке, просто... Мне нравится твоя футболка. Где купила?» «Подарили на научной олимпиаде в конце семестра», — ответила Бьянка. «Забавная, да?» На черной хлопковой футболке красовалась разноцветная таблица Менделеева, а ниже фраза «Элементарно, Ватсон». «Ох уж этот научный юмор!» — смех у Нины вышел натужным. «Ничего ты не понимаешь? В наше время круто быть ботаном!» «Рада слышать», — подмигнула ей Нина. «Я и сама процентов на 20 ботан». «Скорее на 90% Лара Крофт», — возразила Бьянка. «А на остальные 10? Плевать». «А я неплохо умею пускать пыль в глаза», — подумала Нина. Только теперь она наконец-то восстановила дыхание после нервотрепки, которую устроил Хайме. Из-за джетлага Нина приходила в себя дольше, чем обычно. «Нужно еще попить, у меня, похоже, обезвоживание». «Это потому, что в самолетах рециркулирует воздух», — Бьянка вынула из холодильника еще одну бутылочку и протянула Нине. «Тебе еще пить и пить, чтобы компенсировать два перелета». «Я слышала, воду в туалетах рециркулируют тоже», — заметила Нина, откручивая крышку. «Может, поэтому кофе в самолетах такой странный?» Бьянка поперхнулась от смеха. «Я из-за тебя всю воду разбрызгала». «Сейчас принесу салфетки», — Нина поставила бутылку на стол. Бьянка промокнула футболку. Теперь на яркой картинке подсыхало мокрое пятно. Нина пригляделась к стройным рядам периодической таблицы. В углу каждой ячейки стояли числа. Числа! Нина схватила Бьянку за руку. «Ты чего?» — та отпрянула. Нина разжала пальцы и закружилась на месте в поисках ноутбука. Не обнаружив его в гостиной, вспомнила, что компьютер еще в чемодане. Не обращая внимания на вопросы соседки, она бросилась в спальню, принесла ноутбук и выдрузила его на кухонный стол. «Да объясни уже, в чем дело», — потребовала Бьянка. «Твоя футболка навела меня на мысль», — ответила Нина, глядя, как загружается компьютер. «Наверное, это ерунда, но я на всякий случай проверю». «Это насчет загадки шифра?» — оживилась соседка. «Давай помогу. Обещаю потратить 500 тысяч с умом». Она придвинула к себе стол. «И почти не хвататься». Нина загуглила таблицу Менделеева. «Дай мне, пожалуйста, лист бумаги и карандаш вон оттуда». Она кивком указала на ящик с мелочами. Раздобыв все необходимое, Бьянка вернулась к столу. «Я продиктую тебе числа с почтовой карточки, а ты выпишешь название элементов». Забрав у соседки бумагу и карандаш, Нина улыбнулась. Бьянка все схватывала на лету. В такие моменты сразу вспоминалось, что IQ у девушки выше 160. Бьянка зачитывала числа, делая паузы, чтобы Нина успела найти по атомному номеру нужный элемент и записать первую букву его названия. 76. Нина провела двумя пальцами по экрану, увеличив маленькую надпись в ячейке. «Осмий», первая буква «О». 50, назвала следующий номер соседка. «Олово», снова «О», записала букву Нина. 86. «Радон», «Р». 74. «Вольфрам», «В». Наконец Нина выписала все 12 чисел из кода, а под ними 12 букв. Бьянка заглянула ей через плечо. «О, О, Р, В, Т, А, С, А, П, Д, Б, О». «Абракадабра какая-то», — решила Нина. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — прошептала Бьянка. «Вряд ли». «А если это анаграмма?» Девушка чуть не подпрыгнула от волнения. «Есть такая игра, где нужно составлять слова из длинного набора букв. Я иногда так развлекаюсь, даю мозгам расслабиться после домашки». Нина едва не закатила глаза. «Ты в курсе, что нормальные подростки рисуют пошлые картинки на полях, когда хотят отвлечься от уроков? Дай-ка подумать». Бьянка забрала у Нины бумажку с записями. «Да тут кучу слов можно составить». «Не вышло, так не вышло», — пожала плечами Нина. «Эй, кто сказал, что я сдаюсь?» — возмутилась Бьянка. «Будешь за ноутбук?» «Конечно». Девушка застучала по клавишам. «Вот блин, я вбила буквы в генератор случайных слов, и он выдал сотни разных вариантов». «Неудивительно, что наши криптоаналитики еще не расшифровали послание», — Нина нахмурила лоб. «Возможно, эти числа не имеют отношения к таблице Менделеева, но у меня такое чувство, что связь есть. Гляжу на эти буквы, и они будто сами складываются в слова». «Давай еще поглядим, вдруг получится», — не сдавалась Бьянка. «Мне очень нравится цитата Эйнштейна: «Интуиция — это священный дар, а рациональный ум — верный слуга». «Он ставит чутье выше логики, и я тоже». Она подвинула лист с буквами к Нине. «Какие слова ты видишь? Табор, ворота, апорт, аорта, свод, обод». Еще минуты они в тишине изучали буквы. Внезапно Бьянка ахнула, она медленно подняла взгляд и улыбнулась. «В чем дело?» — Нине передавалось ее волнение. «Ты назвала подряд свод и обод, и меня осенило. Свобода! Убираем из списка буквы, которые есть в этом слове, и остаются Р, Т, А, П, О. Из них получается апорт или тропа!» — воскликнула Нина, хлопнув рукой по столу. «Тропа и свобода! Намек на тропу свободы!» «Лишних букв не осталось?» — Бьянка мотнула головой. «Но как понять, что ответ правильный? Это всего лишь один из множества вариантов. Во-первых, тело последней жертвы шифр оставил в популярном туристическом месте. А во-вторых, над ним потешаются студенты из MIT, так что не удивлюсь, если он наведался в штат Массачусетс. А самая известная достопримечательность там — тропа свободы». Нина снова взглянула на экран ноутбука. «Впрочем, согласна, этого мало. Может, мы упустили другую подсказку?» Прикоснувшись к экрану, Бьянка открыла новую вкладку в браузере, набрала в поиске «Тропа свободы» и прочитала. «Пеший туристический маршрут. Дорога, выложенная красным кирпичом, соединяет 16 памятных мест. Начинается в парке Бостон Каммон и заканчивается в Бостонской гавани, где находится фрегат «Конститьюшн». Она снова щелкнула по вкладке с почтовой карточкой шифра. «Может, в начальных фразах что-то указывает на тропу свободы?» «Цейтнот, соберись», — повторила Нина верхнюю строчку послания. «Эти слова сразу показались мне странными. Как будто он специально так выразился, ради скрытого подтекста», — добавила Бьянка. «Именно. Почему так лаконично? Может, это тоже анаграмма?» «Возможно, уж точно не палиндром», — протянула Бьянка. «Хотя...» Внезапно ее голубые глаза расширились. «Прочитай наоборот». «Там просто набор букв», — начала была Нина, и тут до нее дошло. «На стыке слов получается Бостон. Тропа свободы в Бостоне». Она радостно обняла подругу. «Ты гений!» «Знаю». Девушка достала мобильный телефон. «Посмотрим, опередила ли я алканавтов из MIT. Если да, будет чем гордиться. И я получу награду от Джулиана Зарана. Вот только напишу». Внезапно улыбка исчезла с ее лица. Помолчав, Бьянка взглянула на Нину. «Мне не стоит публиковать ответ, да?» Нина ласково потрепала ее по плечу. «Би, мы впервые на шаг опередили шифра. Это наш шанс его поймать. Если сейчас же вылетим в Бостон, возможно, спасем невинную жизнь». «Ладно», — девушка вздохнула. «Я никому не скажу». Она положила телефон на стол. «Вот подлянка. Если захочешь, мы с тобой вместе напишем Зарану, когда преступника арестуют. Выступлю твоим официальным свидетелем». «Вообще-то, это ведь ты догадалась про таблицу Менделеева. Решила самую сложную часть загадки, так что приствой. Я федеральный агент. Мне нельзя участвовать в подобных конкурсах». «Тоже подлянка», — проворчала Бьянка. «Деньги мне не важны. Я просто хочу упечь всех подонков за решетку». «Тогда ты верно выбрала профессию. Всегда найдется кого ловить, и деньгами особо не разживешься». Нина достала из кармана мобильник и замерла в раздумьях. «Позвонить Бакстону?» Она укрепит свои позиции в команде, к тому же докажет боссу, что помогает расследованию, не только копаясь в памяти. Впрочем, она никогда не стремилась выслужиться перед начальством. Лезть из кожи вон — не самый надежный способ сделать карьеру. В Куантико Нину считали белой вороной, потому что она предпочитала работать одна, но сейчас Нина была частью команды. Определившись, она глубоко вздохнула и выбрала в списке нужный номер. «В чем дело, Геррера?» — сердито ответил ей Уэйд. «Собирайтесь», — повторила Нина его вчерашний призыв. «Мы летим в Бостон».